Бриенна. Ворота синего дола были заперты наглухо. Городские стены белели в предрассветном сумраке. Над ними, как призрачные часовые, плыли прятки тумана. Около дюжины повозок, запряженных лошадьми и валами, стояло у ворот, ожидая восхода солнца. Бриенна заняла очередь за возом, груженным репой. Икры у нее болели от долгой езды, и она с удовольствием спешилась, чтобы размять ноги. Из леса грохоча выкатилась еще одна телега. К тому времени, как небо стало светлеть, хвост вытянулся на четверть мили. Крестьяне поглядывали на нее с любопытством, но разговор завязать не пытались. Ей следовало бы заговорить первой, но она всегда стеснялась заводить речь с незнакомыми. Даже в детстве, а долгие годы пренебрежения только усугубили ее застенчивость. Но спрашивать нужно, иначе как же она найдет Сансу? Бриенна прочистила горло и обратилась к селянке, сидевшей на вазу с репой. «Добрая женщина, не встречала ли ты на дороге мою сестру? Девушка совсем юная, 13 лет и очень красивая. Глаза голубые, волосы золотисто-рыжие. Ее мог сопровождать подвыпивший рыцарь». Женщина потрясла головой, а ее муж заметил. «Ну тогда она уж поди не девушка, а имя у нее есть у бедняжки». Бриенне ничего не шло в голову. Надо было придумать имя заранее, любое, какое ни на есть. «Нету? Но безымянных на дорогах полно». «А на кладбище еще больше», — вставила женщина. Когда рассвело, на стене появились стражники. Возчики взобрались на козлы, разобрали вожжи. Бриенна, сев на лошадь, оглянулась. Все больше крестьяне, едущие на рынок с грузом фруктов и овощей. Пара зажиточных горожан на крепких лошадках и тощий парень на пегой кляче. Ни межевых рыцарей ее попутчиков, ни сира Шадрика бешеная мышь не видно. Повозки стража пропускала почти не глядя, но с Бриенной вышла заминка. «А ну стой!» — приказал капитан, и двое стражей в кольчугах скрестили перед ней копья. «С какой целью едете в город?» «Мне нужен лорд синего дола или его мейстер». Капитан посмотрел на ее щит. «Черный нетопырь Лотстонов? Этот герб пользуется дурной репутацией». «Это не мой герб. Я намерен перекрасить щит». «Вот как?» Он поскреб заросший подбородок. «Моя сестра как раз этим занимается. Вы найдете ее в доме с расписной дверью, наискосок от семи мечей. Пропустите, ребята, это женщина». Рынок располагался прямо за воротами, и торговцы, проехавшие в город раньше нее, уже выложили свой товар – ячмень, репу и лук. Другие продавали оружие и доспехи. Очень дешево, судя по называемым ценам. Явные мародеры, налетающие на поле недавней битвы заодно с вороньем. Бриенна ехала мимо кольчуг с запекшейся кровью помятых шлемов, выщербленных мечей. Попадались также сапоги, меховые плащи, запачканные камзолы с подозрительными прорехами. Многие эмблемы были знакомы ей. Кольчужный кулак, голова лося, белое солнце, обоюдоострый топор. Все это были гербы северян, но их противники, люди Тарли и жители штормовых земель, тоже погибли на этом поле. Бриенна видела зеленые и красные яблоки, щит с тройной молнией Лейгудов, попону с муравьями Амброзов. Шагающий охотник самого лорда Тарли то и дело встречался ей. Стервятники не разбирают, кто ты, друг или враг. Сосновые и липовые щиты можно было купить за гроши, но Бриенна на них не польстилась. Ей хотелось сохранить свой, из крепкого дуба, тот, который дал ей Джейми и которым он сам пользовался в дороге от Харренхолла до Королевской гавани. У соснового щита есть свои преимущества. Он не такой тяжелый, и вражеский топор или меч легко вязнет в мягком дереве. Но дуб, если воин достаточно силен для него, защищает лучше. Синий дол строился вокруг гавани. К северу от города высились меловые утесы. На юге скалистый мыс заграживал стоящие на якоре корабли от штормов узкого моря. Замок с главной прямоугольной башней и несколькими круглыми стоял над портом, видный с любой точки города. По булыжным улочкам, где толпился народ, было легче идти, чем ехать, поэтому Бриенна пристроила лошадь в одну из платных конюшен и пошла дальше пешком. Щит за спиной, свернутый одеяло под мышкой. Капитанову сестру найти оказалось нетрудно. Семь мечей были самой большой гостиницей в городе. Четырехэтажное здание возвышалось над всеми прочими, и расписные двери дома напротив сразу бросались в глаза. Картина изображала замок, стоящий в осеннем лесу, среди золотой и ржавой листвы. Стволы старых дубов обвивал плющ, и даже желуди мастер выписал с большим тщанием. Присмотревшись, Бриенна разглядела и живность. Хитрую рыжую лису, двух ласточек на ветке, вепря в чаще. «Какие красивые у вас двери», — сказала она темноволосой женщине, открывшей на ее стук. «Чей это замок?» «Да ничей. Сама я видела только один Данфорд, что около гавани. Этот нарисованный я из головы выдумала. Драконов я ведь тоже никогда не видала, и грифонов, и единорогов». Она говорила весело, но при виде щита Бриенны ее лицо омрачилось. «В детстве матушка мне говорила, что большие нетопыри вылетают из Харренхолла в безлунные ночи и уносят плохих детей к безумной Данелле, а она из них варит похлебку. Порой я слышу, как они скребутся в ставни». Женщина цыкнула зубом и деловито спросила: «Что вместо него рисовать будем?» «Герб Тартов, поделенный на четверти, розовые и лазурные, имеет в себе желтое солнце и полумесяц. Но Бриенна, после того, как ее обвинили в убийстве, не смела носить его. Ваши двери напомнили мне один старый щит, виденный у отца в оружейной. И Бриенна описала его как могла лучше». «Могу сделать прямо сейчас», — кивнула женщина. «Но краска должна просохнуть. Советую вам занять комнату в Семи Мечах, а щит я вам принесу завтра утром». В намерение Бриенна не входило ночевать в Синем Доле, но, может быть, это и к лучшему. Как знать, в замке ли сейчас лорд и согласится ли он принять ее. Поблагодарив мастерицу, она перешла на ту сторону улицы. Вывеской гостиницы служили 7 деревянных мечей под железной пикой. И звездка, которой они были выбелены, сильно облупилась, но Бриенна знала, что они обозначают семерых сынов Дарклина, носивших плащи королевской гвардии. Ни один другой дом Вестероса не мог похвалиться таким количеством белых рыцарей. Они прославили свой род, а теперь висят над дверью гостиницы. Войдя в общую залу, Бриенна попросила комнату и горячую ванну. Хозяин провел ее на второй этаж. Служанка с красным родимым пятном на лице притащила лохань и принялась носить ведрами воду. «А что, Дарклины до сих пор живут в Синем Доле?» — спросила, усевшись в лохань, Бриенна. «Есть у нас Дарки, я сама из них. Тут, коли плюнешь, непременно попадешь в Дарка, Дарквуда или Драгула, но самих лордов Дарклинов давно уж нет. Лорд Деннис, глупенький, был последним. Известно ли вам, что до прихода андалов они были королями Синего Дола? По мне не скажешь, но королевская кровь и в моих жилах течет». «Ваше Величество!» — кричат они мне бывало. «Еще кружку Эля! Ваше Величество, соблаговолите вынести ночную посуду и приволочь хвороста, а то огонь гаснет». Женщина со смехом вытрясла из ведра последние капли. «Ну вот, горячо ли?» «Сойдет». Вода была еле теплая. «Я бы еще принесла, да она выльется через край. Очень уж вы большая». «Или катка у вас маловато». «В Харренхолле ванны огромные, вырубленные из камня. В купальне от воды пар стоит, и Джейми шел в этом пару нагишом. Полумертвец, полубог». Бриенна залилась краской, вспомнив, как он залез в ее ванну. Схватила кусок щелочного мыла и стала тереть подмышками, пытаясь представить себе лицо Ренли. Кое-как вымывшись, пока вода окончательно не остыла, она облачилась в ту же одежду и опоясалась мечом, но кольчугу и шлем надевать не стала, чтобы не пугать обитателей Данфорта. У ворот замка стояли часовые в кожаных калетах с эмблемой боевых молотов, скрещенных поверх белого косого креста. «Я хочу поговорить с вашим лордом», — сказала Бриенна. «Громко же вам придется кричать», — засмеялся один, а второй пояснил. «Лорд Рикер уехал в Девичий пруд с Рэндиллом Тарли, а присматривая за леди Рикера, ребятишками оставил Костеляна, сира Руфуса Лекка». Клеку ее и сопроводили. У сира Руфуса седобородого крепыша не доставало левой ноги. «Извините, что не встаю», — сказал он. Бриенна предъявила ему свою грамоту, но он, не умея читать, отослал гостью к пожилому мейстеру с пятнами на лысине и жесткими рыжими усами. Услышав имя Холлард, мейстер нахмурился. «Сколько раз мне петь ту же песню?» «Мое лицо выдает меня», — решила Бриенна. «Думаете, вы первая, кто ищет Донтаса? Скорее уж, 21-я. На днях здесь побывали золотые плащи по делу об убийстве короля с бумагой от лорда Тайвина. А у вас что есть?» Бриенна показала ему свою, с печатью и детской подписью Томмена. Мейстер долго хмыкал, разглядывая печать, и, наконец, вернул бумагу Бриенне. «Все в порядке, как будто». Он сел на высокий табурет и указал Бриенне на другой. «Сира Донтаса я не знаю. Из Синего Дола он уехал еще ребенком. Некогда Холларды были славным родом. Знаете их герб? Поперечные полосы красные и розовые, с тремя золотыми коронами на голубом поле. Трое Дарклинов, здешних королей века героев, были женаты на девицах из дома Холлардов. Позже это маленькое королевство перестало существовать, но Дарклины остались, и Холларды продолжали служить им. Даже в пору мятежа. Знаете его историю? Слышала. Их собственный мейстер рассказывал ей, что король Эйрис лишился разума именно из-за Синедольского мятежа. В Синем Доле до сих пор любят лорда Денниса, несмотря на все горе, которое он принес. Всю вину возлагают на леди Сореллу и его жену Мирийку. Прозвали ее «кружевной змеей». Если бы, мол, лорд взял жену из Стаунтонов или Стоквартов, ну, вы знаете, как в народе говорят. «Кружевная змея лила в уши своему мужу мирийский яд», — говорят они, пока лорд Деннис не взбунтовался против своего короля и не взял его в плен. При захвате короля сир Саймон Холлард, бывший у Денниса мастером над оружием, зарубил сира Гвейна Тощего из королевской гвардии. Полгода Эри задержали вот в этих стенах, а королевский десница стоял у города с большим войском. Лорд Тайвин мог в любое время взять город приступом, но лорд Деннис пригрозил, что убьет короля при первых признаках штурма. Что было дальше, Бриенна помнила. Но Барристан смело и вызволил короля. Верно. Лорд Деннис, лишившись заложника, тут же открыл ворота и сдался, чтобы лорду Тайвину не пришлось брать Синий Дол. Он преклонил колено и молил о милосердии, но король не соизволил простить его. Лорд Деннис сложил голову на плахе, а с ним его братья, сестра, дядя, кузены, весь лорд Дарклинов. Кружевную змею, бедняжку, сожгли заживо, вырвав ей перед тем язык и женское естество, которым она будто бы поработила своего лорда. Половина Синего Дола до сих пор уверена, что Эйрис поступил с ней чересчур мягко. А Холларды? Их взяли под стражу и вывели всех под корень. В то время выковывал свою цепь в цитадели, но позже прочел записи о суде над ними. Сир Джон Холлард Стюарт был женат на сестре лорда Денниса. Его казнили вместе с нею и маленьким сыном, наполовину Дарклином. Робин Холлард, оруженосец, который скакал вокруг пленного короля и дергал его за бороду, умер на дыбе. Сира Саймона Холларда убил, спасая короля, сир Барристан. Земли у Холлардов отобрали, их замок снесли, их деревни предали огню. Дому Холлардов пришел конец, как и дому Дарклинов. Всем, кроме Донтаса. Верно. Донтас был сыном сира Стефана Холларда, брата-близнеца сира Саймона. Тот уже несколько лет как умер от лихорадки и в мятеже не участвовал. Эйрис, тем не менее, казнил бы и мальчика, но сир Барристан попросил сохранить ему жизнь. Король не мог отказать своему спасителю, и Донтаса взяли в королевскую гавань оруженосцем. Насколько я знаю, в Синий Дол он ни разу не возвращался, да и зачем? Здесь у него не осталось ни земель, ни родных, ни замка. Если Донтас и эта юная северянка замешаны в убийстве нашего славного короля, они, думается мне, попытаются уйти как можно дальше от правосудия. Ищите их в Староместе, ищите за Узким морем, ищите в Дорне и на Стене. И одним словом, не здесь». Мейстер встал. «Меня зовут Мэй Уорреной. Позвольте пожелать вам доброго дня». Дорога обратно в гостиницу показалась Бриене длиннее, чем дорога в Данфорд. Возможно, из-за угнетенного настроения. В Синем Доле ей Сансу Старк не найти, это ясно. Если сир Донтас увез ее в Староместо или за Узкое море, как, похоже, предполагает мейстер, то дело Бриенны проиграно. Но этот мейстер не знал Сансу, как он не знал и Холларда. Зачем ей было ехать в Староместо к чужим людям? Бывшая служанка Сансы Брелла, отысканная Бриенной в Королевской гавани, теперь работала прачкой в публичном доме. «Да, миледи Санс, я служила у лорда Ренли, и оба оказались изменниками», — горько сетовала она. «Теперь меня ни один лорд не возьмет, вот и стираю на шлюх». На вопросы Бриенны о Сансе она ответила. «Скажу вам то, что сказала ей лорду Тайвину. Эта девушка без конца молилась. Днем ходила в септу и ставила свечи, как подобает леди, а чуть ли не каждую ночь бегала в Богорощу. Она вернулась на север, вот что. Там ее боги живут». Но север велик, и Бриенна не имела понятия, кому из знаменосцев своего отца Санса доверилась бы в первую очередь. Возможно, она предпочла родных. Братья ее и сестры убиты, но дядя и побочный брат служат в ночном дозоре. Другой дядя, Эдмар Талли, сидит в плену в Близнецах, а его собственный дядя, сир Бринден, все еще держит Риверран. Есть еще младшая сестра леди Кейтлин, правительница долины. Кровные узы самые крепкие. Санса могла направиться к кому-то из них, но к кому? До стены далеко. Притом это место мрачное и суровое. Чтобы добраться до Риверрана, Сансе пришлось бы пересечь речные земли, разоренные войной и наводненные солдатами Ланнистеров. Напрашивается долина, где леди Лиза наверняка бы дала приют своей племяннице. Бриенна, задумавшись, свернула не туда и оказалась в тупике, на грязном дворе, где рылись в земле три свиньи. Одна завизжала, и вышедшая во двор старуха подозрительно осведомилась. «Вам чего?» «Я ищу семь мечей». «Это вам в обратную сторону. Когда идете до септы, поверните налево». «Спасибо». Бриенна зашагала обратно и за первым углом налетела на какого-то человека. Встречный, совсем мальчишка, с прямыми тонкими волосами и ячменем на глазу, от столкновения плюхнулся задом в грязь. «Прошу прощения». Бриенна подала ему руку, чтобы помочь встать, но парень проворно отполз от нее. Лет ему было от силы 10-12, однако он носил кольчугу, а за спиной у него висел длинный меч. «Я тебя знаю». Его лицо казалось ей смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить откуда. «Нет, не знаете, мы никогда...» Паренек вскочил на ноги. «Простите меня, миледи, я не смотрел, куда иду, то есть смотрел, но вниз, под ноги». Он повернулся и стремглав припустил обратно. Все это показалось Бриене подозрительным, но не гнаться же за ним по улицам Синего Дола. «У городских ворот утром, вот где я его видела», — вспомнила вдруг она. «Верхом на пегой лошади. И еще где-то, только вот где». Когда она снова отыскала гостиницу, народу в зале было полным-полно. Ближе всего к огню сидели четыре септы в грязных с дороги рясах. На прочих скамьях местные жители заедали хлебом горячую крабовую похлебку. От ее запаха у Бриенны в животе заурчало, но она не смогла найти ни одного свободного места. «Садись сюда, миледи!» — предложил кто-то сзади. Человек соскочил со скамьи, и лишь тогда Бриенна увидела, что это карлик не более 5 футов ростом. Нос весь в красных прожилках и зубы красные от кислолиста. Одет в бурый балахон нищего брата, на толстой шее железный молоток кузнеца. «Сидите», — сказала она, — «я вполне могу постоять». «Лучше уж я. Моя-то голова вряд ли о потолок стукнется». Он говорил грубым голосом, однако учтиво. Бриенна видела сверху его выбритую макушку. Многие монахи носят такие тонзуры. По словам септера Эллы, этим они показывают, что им нечего скрывать от отца. «А через волосы отец разве не видит?» — спросила как-то Бриенна. «Глупый вопрос». Она с детства туго соображала. Саптараэлла часто пеняла ей на это. Сейчас, чувствуя себя почти столь же глупо, она заняла место карлика на конце скамейки, знаком попросила подать ей похлебку и спросила человечка в рясе. «Вы служите при какой-нибудь обители в Синем Доле, брат мой?» «Наша обитель стояла ближе к девичьему пруду, но волки пожгли нас», — ответил карлик, жуя горбушку. «Мы отстроили ее как могли, и тут явились наемники». «Не знаю, чьи это были люди, но они забрали наших свиней и поубивали всю братью. Я сам спрятался в пустом чурбаке. Другие же там не могли поместиться. Чтобы похоронить их всех, понадобилось много времени, но кузнец дал мне силы. Исполнив это, я раскопал тайник, где наш настоятель хранил немного монет и ушел». «Я встречал на дороге братьев, идущих в Королевскую гавань». «Их воробьев теперь на дорогах сотни. И братья, и септоны, и простой люд». «Может, я и сам воробей. Он каким маленьким сделал меня кузнец», — ухмыльнулся карлик. «А какова ваша печальная повесть, миледи?» «Я ищу свою сестру, дочь знатного дома, 13 лет, прекрасную собой, голубоглазую, с золотистыми волосами. Ее мог сопровождать рыцарь, а может быть, шут», — Бриенна помялась. «Я дам золото тому, кто поможет найти ее». «Золото?» Карлик выставил в улыбке красные зубы. «С меня довольны и миски вот этой похлебки, но боюсь, что не смогу вам помочь. Дураков я встречал в изобилии, а вот прекрасных дев нет». Он пораздумал, склонив голову на бок. «Помню, видел шута в девичьем пруду, очень грязного и оборванного, но лохмотья на нем были пестрые». «Носил ли Донтас Холлар шутовской наряд?» Бриенна ни от кого об этом не слышала, но и против никто ничего не сказал. Когда он, однако, успел так обтрепаться? Они с Сансой испытали какие-то злоключения после бегства из Королевской гавани? Очень может быть, когда на дорогах так опасно. Может также быть, что это было вовсе не Донтас. А нос у того шута был красный? Не могу поклясться, я, признаться, его не разглядывал. Я пришел в Девичий пруд, только что схоронив своих братьев, и думал найти там корабль, который отвез бы меня в Королевскую гавань. Дурак мне встретился в гавани, и я заметил, что он старательно избегает солдат лорда Тарли. Потом я увидел его снова в Смердящей гуске. В Смердящей гуске? Место не из пристойных, признал карлик. В гавани там несут караул люди лорда Тарли, а в гуске всегда полно матросов, которые за хорошую плату охотно проводят желающих на свои корабли. Тот дурак договаривался о провозе 3 человек через узкое море. Я часто видел там, как он толкует с гребцами, а порой слышал, как он поет. 3 человек? Не 2? 3, миледи. В этом я могу вам поклясться хотя бы 7. 3, думала Бриенна. Санса, сир Донтас. А кто же 3-й? Бес? И что же, сговорился он с кем-нибудь? Этого я сказать не могу, но однажды ночью люди лорда Тарли наведались в гуску, разыскивая его, а пару дней спустя один человек хвастал, что обдурил дурака и показывал золото в доказательство. Он был крепко пьян и всех угощал элем. Обдурил дурака? Что он хотел сказать этим? Опять-таки не знаю, миледи. Помню только, что звали его Дик Пройдоха. Боюсь, это все, что я вам могу предложить, кроме разве что молитвы грешного человека. Бриен, наверное, слову, заказала ему еще миску похлебки и свежего горячего хлеба и чашу вина. Пока он ел, стоя рядом с ней, она думала над его рассказом. Мог ли бес присоединиться к ним? Если за исчезновением Сансы стоял Тирион Ланнистер, а не Донтас Холлард, понятно, что все 3 решили уйти через узкое море. Человечек, между тем, расправился со своей порцией, а заодно доел и то, что осталось в миске Бриенны. «Вам надо побольше есть», — заметил он. Такая большая женщина должна хорошенько поддерживать свои силы. До Девичьего пруда ехать недалеко, только опасно, по правде сказать. Еще как опасно. На этой самой дороге погиб сир Клеос Фрей, а их с Джейми захватили в плен кровавые скоморохи. Джейми тогда чуть не убил ее, несмотря на худобу, слабость и скованные запястья. Вот каким он был до того, как Золла отсек ему правую руку. Этот Золлы, Рорши, Шагвелл раз 100 надругались бы над Бриенной, если бы Джейми не сказал им, что за нее дадут столько сапфиров, сколько она весит. «Вы что-то загрустили, миледи? Думаете о вашей сестре?» Карлик похлопал ее по руке. «Не страшитесь. Старица осветит вам дорогу к ней, а дева ее сохранит». «Вашими бы молитвами». «Вот увидите, они сбудутся. Однако мне пора», — с поклоном добавил он. «До Королевской гавани путь не близкий». «Есть у вас лошадь или мул?» «Я путешествую на своих 2. Они несут меня, куда мне захочется». Карлик засмеялся, поклонился еще раз и в развалку направился к двери. Бриенна осталась сидеть, задумавшись над чашей разбавленного вина. Вино она пила лишь в тех редких случаях, когда хотела унять тревогу. «Куда же теперь податься?» В Девичий пруд, чтобы найти человека по имени Дик Пройдоха в месте под названием Смердящая гуска. Когда она видела Девичий пруд в последний раз, город был разорен. Лорд заперся в своем замке. Жители, не считая убитых, разбежались или сидели в укрытиях. Ей помнились пустые улицы, сожженные дома, выломанные ворота. Одичавшие собаки украдкой следовали за всадниками. В родниковом пруду, давшем городу имя, плавали точно чудовищные кувшинки и раздутые трупы. Джейми запел 6 юных дев в пруду искристом и засмеялся, когда Бриенна велела ему замолчать. Теперь в Девичьем пруду Рэндил Тарли. Еще одна причина, по которой ей не следует туда ехать. Лучше сесть на корабль до Чайчьего города или Белой гавани. 2 этих дела, впрочем, можно и совместить. Заехать в Смердящую гуску, поговорить с Диком Пройдохой, а затем отплыть дальше на север. Обедавшие начинали понемногу расходиться. Бриен, разломив хлебную краюху надвое, стала слушать разговоры за соседними столами. Почти все они касались смерти лорда Тайвина Ланнистера. «Говорят, его родной сын убил», — сказал мужчина, по виду сапожник. «Злобный карлик». «А король-то совсем еще мал», — добавила старшая из 4 септ. «Кто же будет нами править, пока он не вырастет?» «Брат лорда Тайвина», — предположил стражник. «А может, лорд Тирелл или цареубийца?» «Только не этот клятвопреступник!» Плюнул в огонь хозяин гостиницы. Бриенна положила хлеб и смахнула крошки с колен. С нее было довольно. Ночью во сне она снова оказалась в шатре у Ренли. Все свечи погасли, вокруг стоял холод. В зеленой тьме шевелилось что-то мерзкое и ужасное, грозившее ее королю. Бриенна рвалась защитить его, но все ее члены застыли и онемели. Она даже руки не могла поднять. Когда же теневой меч рассек зеленый стальной ворот и хлынула кровь, она увидела, что павший король вовсе не Ренли, а Джейми Ланнистер, которого она не сумела спасти. Капитанова сестра застала ее в общей зале над чашей молока с медом и тремя размешанными сырыми яйцами. «Прекрасная работа», — похвалила Бриенна, когда женщина показала ей свежерасписанный щит. Это был даже не герб, а настоящая картина, вернувшая Бриенну в прошлое, в прохладный сумрак отцовской оружейной. Она заново почувствовала, как ее пальцы прикасаются к растрескавшейся краске, к зеленым листьям дерева, к падающей звезде. Бриенна заплатила живописице в полтора раза больше условленного. Когда она покидала гостиницу, закупив на дорогу муки, сухарей и сыра, щит висел у нее за плечом. Из города она выехала через северные ворота и медленно двинулась через поля и деревни. Здесь происходили самые жестокие бои, когда волки пришли к Синему Долу. Армия Джоффри, составленная из жителей Запада, штормовых земель и простора, командовал Рэндалл Тарли. Его воинов, павших в бою, похоронили как героев в склепах под септами Синего Дола. Убитых северян, куда более многочисленных, свалили в общую яму у моря. «Здесь лежат волки», — написали победители на грубо вытесанном деревянном столбе, что стоял над могилой. Бриенна, остановившись рядом, безмолвно помолилась за павших, за Кейтлин Старк и ее сына Робба, за всех, кто погиб вместе с ними. Она хорошо помнила ночь, когда Кейтлин узнала о смерти своих младших сыновей, мальчиков, которых она оставила в Винтерфелле ради их безопасности. Бриенна, чувствуя неладное, спросила, нет ли у леди Старк каких-то вестей о них. «У меня нет больше сыновей, кроме Робба», — ответила Кейтлин так, будто в животе у нее повернули нож. Бриенна протянула руку через стол, желая утешить ее, и остановилась, боясь, что та отшатнется. Леди Кейтлин обратила к ней свои изрезанные кинжалом ладони и завела разговор о своих дочерях. «Санса всегда была маленькой леди», — говорила она, вежливой и стремящейся всем угодить. Она любила истории о доблестных рыцарях. Когда она вырастет, то будет гораздо красивее меня, вот увидишь. Я часто сама расчесывала ей волосы, такие густые и мягкие, цвета осенних листьев. При свете факелов они блестят, словно медь. Она говорила и об Арии, своей младшей дочери, но Ария давно пропала и, скорее всего, мертва. Санса же... «Я найду ее, миледи», — поклялась Бриенна, неуспокоенной тени леди Кейтлин. «Никогда не перестану искать». «Не пожалею ни жизни, ни чести, если придется. Забуду свои мечты, но найду ее». За полем недавней битвы дорога потянулась по берегу между взволнованным серо-зеленым морем и низкими известковыми домами. Здесь то и дело встречались рыбачьи деревни, чьи жители по этой дороге возили свой улов в город. Одна семья, рыбачка и ее дочери, как раз возвращались домой, неся на плечах пустые корзины. Бриенну в доспехах они приняли за рыцаря, но, увидев ее лицо, девушки начали перешептываться и бросать на нее любопытные взгляды. «Не видали ли вы на дороге благородную девицу 13 лет?» — спросила она. «С голубыми глазами и золотистыми волосами». После встречи с сиром Шадриком она стала осторожнее, но нужда заставляла ее расспрашивать всех. «Ее мог сопровождать шут». Но рыбачки только головами качали да посмеивались, заслоняя ладонями рот. В первой деревне за ней увязались босоногие мальчишки. Опасаясь новых насмешек, Бриенна надела шлем, и ее снова приняли за мужчину. Один мальчонка предлагал ей моллюсков, другой крабов, третий свою сестру. Она купила у второго 3 крабов. На выезде из деревни ее застал дождь. Поднялся ветер. «Шторм идет», — решила она, посмотрев на море. Отлупивших по шлему капель звенело в ушах, но все лучше, чем оказаться сейчас в лодке среди волн. Час спустя она приехала к развилке у руин небольшого замка. Правая дорога велась по берегу к мысу Раздвоенный Коготь, болотистому и заросшему сосняком. Левая вела через холмы, леса и поля к Девичьему пруду. Дождь палил еще пуще. Бриенна спешилась и повела лошадь в руины, надеясь найти там укрытие. За ежевикой, бурьяном и молодыми вязами еще просматривалось, где стояли прежние крепостные стены, но камни, из которых они были сложены, валялись между 2 дорог, как детские кубики. Главное строение уцелело только наполовину. На верхушках трех башен, построенных из серого гранита, как и весь замок, виднелись зубцы из желтого песчаника. «Три короны», — поняла Бриенна, глядя на них сквозь струи дождя. «Три золотые короны. Замок Холлардов. Здесь, по всей вероятности, и родился сир Донтас». Бриенна, ступая по щебню, шла вместе с лошадью к главному входу. От дверей остались только ржавые петли, но кровля еще держалась, и внутри было сухо. Бриенна привязала кобылу к сенному светильнику, сняла шлем и распустила волосы. Отыскивая какое-нибудь топливо для костра, она услышала перестук копыт другой лошади и безотчетно отступила в тень, чтобы ее не заметили с дороги. На этой самой дороге ее с сиром Джейми взяли в плен. Не доставало еще снова подвергнуться этой участи. Всадник был невелик ростом. «Бешеная мышь», — предположила она с первого взгляда. «Умудрился меня как-то выследить». Рука Бриенны легла на меч. Сир Шадрик, как видно, посчитал ее легкой добычей, потому только что она женщина. Костелян лорда Грандинсона совершил когда-то ту же ошибку. Этого горделивого старика, 65 лет, с ястребиным носом и пятнистым черепом, звали Хамфри Вагстафф. В день их помолвки он заявил Бриенне, что после свадьбы она должна будет вести себя как истая женщина. «Я не потерплю, чтобы моя жена разъезжала повсюду в мужской кольчуге. Если же вы меня слушаетесь, мне придется вас наказать». Ей было 16, и она уже неплохо владела мечом, однако страдала крайней застенчивостью. Тем не менее, она набралась мужества сказать сиру Хамфри, что подчинится лишь тому мужчине, который ее победит в единоборстве. Старый рыцарь побагровел, но все же облачился в доспехи, дабы указать женщине ее место. Они сражались турнирным оружием, и булава Бриенны не имела шипов. Сломав сиру Хамфри ключицу и два ребра, она поломала заодно и помолвку. Из трех ее женихов он оказался последним. Больше отец не настаивал. Если это и в самом деле сир Шадрик, то ей, очень возможно, предстоит еще один бой. Бриенна не собиралась объединяться с ним и не желала привести его к Санси без своего ведома. Он держит себя как искусный боец, но при этом мало тщедушен. Бриенна полагала, что окажется не только выше, но и сильнее его. Она не слабее многих рыцарей, а их старый мастер над оружием говаривал, что она намного проворнее, чем можно ожидать от женщины ее роста. Боги наградили ее также выносливостью, которую сир Гудвин почитал великим достоинством. Биться с мечом и щитом – дело утомительное, и победа зачастую достается более терпеливому. Сир Гудвин учил ее драться осмотрительно и беречь силу, предоставляя врагу расходовать свою в яростных атаках. «Мужчины будут недооценивать тебя», — говорил он, — «и в гордыне своей захотят победить тебя сразу, чтобы никто не сказал, что баба их загоняла». Отправившись в странствие, Бриенна убедилась в правоте его слов. Даже Джейми Ланнистер в лесу под Девичьим прудом повел себя таким образом. То же самое, по милости богов, будет и с бешеной мышью. Возможно, он опытный воин, однако не Джейми Ланнистер. Бриенна наполовину вынула меч из ножен. На развилке ворот, однако, появился не гнедой скакун сира Шадрика, а старая пегая лошадь с тощим пареньком на спине. «Тот самый мальчишка», — поразилась Бриенна, разглядев под капюшоном его лицо. «Тот, которого я сбила с ног в синем доле». На разрушенный замок мальчик даже не смотрел. Он, видно, раздумывал, какую дорогу выбрать. После недолгого колебания он повернул в холмы, скрывшись за пеленой дождя, и тут Бриенна вспомнила, что видела его в Росби. «Следит за мной», — догадалась она. «Но в эту игру и по-другому можно сыграть». Она отвязала кобылу и пустилась за ним вдогонку. Мальчишка смотрел вниз, изучая наполненные водой колеи. Дождь, а вдобавок и капюшон, мешали ему расслышать погоню. Он ни разу не оглянулся, пока Бриенна, подъехав к нему, не хлопнула плашмя его лошадь по крупу своим мечом. Лошадь сделала свечку. Наездник же взвился в воздух, хлопая плащом, словно крыльями, и шлепнулся в грязь. Привстав с полным ртом земли и сухой травы, он видел над собой Бриенну. Мальчишка, без сомнения, был тот же самый. Она узнала ячмень. «Ты кто?» — осведомилась она. Мальчишка с глазами, как блюдце, зашевелил губами. «По...» только и выговорил он. Его трясло так, что кольчуга позвякивала. «По... ты хочешь сказать «пожалуйста»?» Бриенна приставила меч к его горлу. «Пожалуйста, скажи мне, кто ты такой и зачем меня преследуешь?» «Под...» Он выковырнул изо рта комок грязи и сплюнул. «Это меня так зовут. Подрик Пейн». Бриенна опустила меч, почувствовав жалость к этому мальчугану. Ей вспомнился вечерний замок и молодой рыцарь с розой в руке. Роза предназначалась Бриенне, так сказала ей Септа. Чтобы ее получить, нужно было всего лишь приветствовать его у входа в отцовский замок. 18-летний рыцарь с рыжими волосами до плеч, и она, 12 лет, затянута в нарядное, расшитое гранатами платье. Они были одного роста, но она не могла ни взглянуть на него, ни произнести простых слов, которым ее научила Септа. «Добро пожаловать в замок моего лорда-отца, сир Роннет. Я рада, что вижу вас, наконец, воочию». «Почему ты меня преследуешь?» — повторила она. «Тебя послали шпионить за мной? Кому ты служишь? Варису? Королеве?» «Нет, не ему и не ей». Бриенна полагала, что ему 10 лет, но она плохо умела определять возраст детей. Они всегда казались ей младше, чем были на самом деле. Может быть, потому что сама она в детстве всегда была очень большой. «Настоящая дылда», — говорила Септа Раэлла. «Здоровенная и мужеподобная». «Ребенку опасно путешествовать одному», — сказала она. «Я не ребенок. Оруженосец. Десницы». «Лорда Тайвина?» Бриенна убрала меч в ножны. «Нет, другого десницы, старого. Его сына. Мы с ним сражались вместе, и все кричали: «Полумуж! Полумуж!» «Бес». Бриенна не знала даже, что у него имелся оруженосец. Ведь Тирион Ланнистер не рыцарь. У него мог быть слуга, паш или чашник, кто помогал бы ему одеваться, но оруженосец... «Зачем ты следил за мной? Что тебе нужно?» «Найти его, леди», — паренек поднялся с земли. «Которую ищете вы? Мне Брелла сказала. Она его жена, не Брелла, леди Санса». Лицо мальчика, мокрое от дождя, внезапно скривилось в приступе горя. «Я его оруженосец, а он меня бросил».